Да и все в нем было фальшиво. Взгляд, голос, жесты, слишком отработанные, слишком театральные, противоестественные. Словно нарочито разыгрывал перед Сарой какую-то комедию. Терри, самый крутой из инструкторов школы Келли Хилл в Форт-Беннинге, внешне был чистый ангел. Щечки гладкие, почти не брился, изящная, как у танцора, походка. Во время инструктажа один из учеников кинул ему гомик, и не успел этот малый глазом моргнуть, как Терри свернул ему челюсть и руку переломал в двух местах. Из чего следует, внешность обманчива? Совершенно верно. Строгий черный аппарат на столе приглушенно мурлыкнул. Не сводя с Сары глаз, Фримен снял трубку. Молча слушал, перебирая цепочку на шее. И тут только Сара заметила на этой цепочке маленький золотой крестик, перечеркнутый красным эмалевым эксом. Это что, модная безделушка с эмблемой Десятого Крестового? А может, особый тайный знак причастия, как рукопожатие у масонов? Фримен молча положил трубку, отодвинулся от стола, вместе с креслом встал. Выражение лица изменилось. Улыбка осталась, но холодная, отстраненная. Интервью? Или что там у них с Сарой было? Провозглашалось законченным. «Прошу меня извинить», — произнес Фримен, протягивая Саре руку для прощания. «Дела». Сара пожала протянутую руку, прикидывая про себя, умеет ли убивать эта теплая сухая рука. Взглянула Фримену прямо в глаза. «Несомненно». «Вы мне очень помогли», — сказала Сара. «По крайней мере, теперь мне есть с чем работать». «Ну, искренне рад». Фримен вышел из-за стола, проводил Сару до двери, потом в коридор, и так шел за ней до самой приемной, непринужденно болтая о погоде. Когда же он последовал за ней и дальше к выходу, Сару будто ледяной волной окатило с головы до ног, и внутри шевельнулась смутная, неясная тревога. Вместе с ней Фримен ждал у лифта. И в то самое мгновение, когда вслед за звоночком разъехались двери в стене, Сару обожгла догадка. Она не просто уходит из НСС. Фримен выпускает ее. Сара шагнула в кабину, тупо глядя под ноги, ожидая с затаенным страхом, что пол вот-вот разверзнется. Обернулась и в быстром, сужавшемся проеме между дверьми в последний раз увидела Фримена. Он стоял, не сводя с нее немигающих глаз, налитой, как револьверное дуло, закамуфлированное складками шелковой рубашки. И пока Сара не выбралась из этого здания, пока не окунулась в знойную духоту улицы, у нее дрожали коленки. Через 20 минут, вся в испарине, совершенно без сил, Сара входила в вестибюль Холидей. Еще после смерти отца врач предписал ей держаться на транквилизаторах, и целую неделю Сара пребывала в непривычном, полуодурманенном состоянии, когда расползаются мысли, находит отупение, и не соображаешь, где находишься. Вот и сейчас на нее нашло тоже. Казалось, что все снится. Только не ей, а кому-то еще. Все, что она только что видела, и это учреждение, и красавец в шелковой рубашке, и его золотой крестик, перечеркнутый красным, все было ненастоящим, какой-то маской, прикрывавшей что-то ужасное. Сара с облегчением открыла дверь в свой номер. Сейчас подольше полежать в ванне, чуточку соснуть, и все пройдет. К ней подскочили с двух сторон, молниеносно, без звука, без суеты. двое в халатах санитаров неотложной помощи.